И так не следует смешивать две науки в одну, чтобы затем спорить о том, что важнее. Синтез наук состоит в том, чтобы, обмениваясь информацией, помогать друг другу, а не подменять одной наукой другую. Не так ли, антрополог? Да, тут спорить не о чем. Философ. Нет, погодите. В истории существует социальный прогресс, развитие производительных сил и смена производственных отношений. Одни общества продвинулись далеко вперед, другие отстали. Значит, сравнение их по этому принципу возможно и, более того, закономерно. Социальное развитие спонтанно, поэтому не зависит от природных явлений. Соотносить природные импульсы со спонтанным движением – географический детерминизм, что неприемлемо. Плохо только, что нет объяснений отсталости и регресса, наблюдаемых очень часто. Но даже при этом понятие энтропии, то есть уравнение потенциалов, кажется противоречащим принципу прогрессивной эволюции. Неужели автор книги отрицает прогресс? Автора зачем отрицать или признавать? Лучше объяснить свою точку зрения, неизвестную вам, потому что она нова. Философ. А что может быть, кроме движения вперед или назад? Автор. Форм движения 3. Известная вам поступательная, вращательная, породившая в древности теории циклизма истории, не выдержавшая критики при проверке на фактическом материале, и колебательная. Тронутая струна на скрипке звучит и смолкает, но в ее движении нет ни переда, ни зада. Именно эта форма движения, затухающая вибрация, отвечает параметрам этнической истории. Философ. Но где же тогда прогресс? Автор. В социальной форме движения материи. Только там идет прогрессивная смена формаций на основе развития производительных сил и производственных отношений. А там, где нет развития техники, нет и прогресса. Вот вам объяснение застоя. Философ. Но при чем здесь энтропия? Автор. Теории он необходим, ведь люди... Организмы, живущие в коллективах, возникающих и исчезающих в историческом времени. Это этносы, а процесс от их возникновения до распада – этногенез. Смысл этногенеза – в утрате импульса, создавшего систему, до нулевого уровня гомеостаза. Ничего подобного мы не видим ни в социальном развитии, ни в биологической эволюции, ни в циклическом движении планет вокруг Солнца. Следовательно, социальное развитие, биологическая эволюция и этногенез – явления несоизмеримые, как, например, длина, вес, степень нагрева и электрический заряд тела, хотя они вместе дают возможность описать предмет в его развитии, то есть фазу процесса его становления, даже если это только момент. Философ. Но какое измерение вы считаете главным? Без ответа на этот вопрос вы скатитесь к теории многих факторов, отброшенной еще в прошлом веке, так как она не давала возможности улавливания закономерности развития. Автор. Для каждого объекта главным является свой фактор, выявленный путем эмпирического обобщения. Этим путем установлено, что этносы возникают то тут, то там. Значит, энтропийному процессу, энтогенезу, предшествует негентропийный взрыв, своего рода толчок, импульс которого закономерно затухает в историческом времени, от сопротивления среды или при рассеянии энергии. Вряд ли вы будете защищать мнение профанов, что разрушительные завоевания совершались по капризу злых и глупых правителей, которым почему-то подчинялись их добрые и умные подданные и ради алчных начальников позволяли себя убивать в ненужных им войнах. Хотя в популярной литературе такие сентенции встречаются – но они не заслуживают обсуждения уже по одному тому, что под таким углом зрения нельзя объяснить, почему обижаемые не сопротивлялись обидчикам. Ищенец, везде ли так? Или гибель Рима в V веке только частный случай, которого могло и не быть? По-моему, здесь, как и в социальной истории, есть своя закономерность, в которую укладываются случайности, погашающие друг друга, но не способные нарушить общий ход этнической и социальной истории.